Этот политик стоит многих других, и я не забыл слова его. Какие? Он говорил, мух не приманивают уксусом. Государь, ваш предок, Генрих IV, на которого вы ссылаетесь, приманивал не только мух, но и волков. Доказательством может служить маршал Берон, которому он велел снять голову. Он мог говорить, что ему было угодно. Рассуждая как он и действуя, как вы действуете, вы отнимаете все обаяние у королевской власти, которым она только и существует. Вы унижаете принцип. Величество есть только слово, я знаю это хорошо, но в нем заключаются все царские добродетели. Кого уважают, того любят, кого любят, тому повинуются. А, поговорим о величестве, прервал король, улыбаясь. Да, поговорим о нем. Вы, например. Вы так величественны, как нельзя более. Я не знаю ни одной личности в Европе, не исключая вашей матери, Марии Терезии, кто бы до такой степени изучил науку величия, как вы. Понимаю, что вы хотите сказать этим, что при всем моем величии ничто не мешает французскому народу ненавидеть меня. Я не говорю «ненавидеть», милая Антуанетта, сказал король кротко, но вы не так любимый, как заслуживаете того. Государь, возразила королева глубоко оскорбленная, вы становитесь эхом всего, что говорится. Я никогда не сделала зла, добро делала часто. За что же ненавидеть меня, как вы говорите? За что не любить меня? Меня бы любили, если бы не твердили целый день. Королеву не любят. Достаточно одному голосу сказать слово, и 100 голосов повторят его. А 100 голосов рождают 10 тысяч. За 10 тысячами все повторяют «королеву не любят». Боже мой!» — шептал король. Боже мой!» — повторила королева. «Я не гонюсь за популярностью, но знаю также, что нелюбовь ко мне народа преувеличивают. Правда, что меня не осыпают похвалами, но было время, что меня боготворили, а потому и возненавидели». «Вы говорите так потому, что не знаете всей истины», — сказал король, — «и заблуждаетесь. Мы говорили о Бастилии, не так ли?» «Да». «В Бастилии была большая комната, наполненная всякого рода книгами, писанными против вас. Я думаю, все это сожгли. В чем же упрекали меня в этих книгах?» «О, вы, конечно, понимаете, что я не желаю стать вашим обвинителем, так же, как и судьей. Едва только появлялись эти памфлеты, как я скупал все издания и заключал его в Бастилию. Некоторые из пасквилей оставались, впрочем, у меня в руках, как, например, тот, который теперь у меня в кармане», — сказал король, ударив себя по ноге. «Он отвратителен». «Покажите мне», — вскричала королева. «Не могу, там есть гравюры». «И вы дошли до такой степени ослепления, до такой слабости, что не ищете источника этих мерзостей?» «Все мои полицейские чиновники посидели, отыскивая эти источники». «Стало быть, вы знаете автора?» «Одного последнего знаю, господин Фюрт. Вот и квитанция его в получении 25 тысяч ливров. Видите, я не жалею денег, если дело стоит того». «Но другие, другие!» «О, большей частью это голодающие бедняки, кочующие в Англии и Голландии. У нас то ищут, разыскивают, воображают найти крокодила или змею. И что же? Находят маленькое грязное насекомое, до которого не смеют прикоснуться, не смеют раздавить. Прекрасно. Но если не смеете коснуться насекомого, осмельтесь прямо в лицо обвинить того, кто их вызывает. Право, подумаешь, что герцог Орлеанский солнце какое». «А-а-а!» — вскричал Людовик XVI, хлопая руками. «Ну вот, мы и у пристани. Герцог Орлеанский. Старайтесь меня поссорить с ним еще». «Поссорить вас с врагом вашим, государь? Недурно сказано». Король пожал плечами. «Вот», — сказал он, — «система объяснений. Герцог Орлеанский. Вы нападаете на герцога, который предложил мне идти против бунтовщиков, который оставил Париж и спешит в Версаль. Орлеанский мой враг. Право, у вас непонятная ненависть к Орлеанам. Знаете ли вы, почему он приехал? От страха, чтобы не заметили здесь его отсутствие. Он приехал, потому что он подлез». «Хорошо, мы начинаем снова», — сказал король. «Я знаю, что по вашему велению напечатано было в газетах, что он струсил под Уесаном. Вы же хотели опозорить его. Филипп не струсил, Филипп не бежал. Если бы он бежал, он не был бы из нашего рода. Орлеаны известны храбростью. Глава и шел на смерть в битве под Касселем. Регента можно упрекнуть кое в чем со стороны нравственной, но он дрался как последний из солдат под Штенкерком и Альмансой. Ваше Величество, сегодня в расположении хвалить революционеров. Вы увидите, чем вам это отзовется. Ради вас мне жаль Бастилии. Да, я раскаиваюсь, что сажали туда столько преступников, а этот был на свободе. «Хорошо было бы теперь наше положение, если бы Орлеан сидел в Бастилии», — сказал король. «А что бы такое случилось? Вам, я думаю, небезызвестно, что народ носил бюст Орлеанского, увенчанный цветами, вместе с бюстом Неккера». «Знаю». «Ну так, раз, выйдя из Бастилии, герцог был бы провозглашен королем Франции». «Быть может, вы и это нашли бы справедливым», — сказала Мария Антуанетта с горькой иронией. «Уверяю вас, что так. Пожимайте плечами сколько угодно. Чтобы судить других, я ставлю себя на их место. С высоты трона трудно видеть народ. Я спускаюсь до него и спрашиваю себя, что если бы я был какой-нибудь буржуа или сельский житель? Понравилось бы мне, если бы господин мой смотрел на меня, как на какой-нибудь продукт, наравне с курами и коровами? Каково было бы мне теперь, будучи земледельцем, чтобы 10 тысяч голубей помещика ежедневно истребляли мою рожь, овес или гречиху, его зайцы и кролики пожирали мою люцерну, чтобы сборщик брал десятую долю с моего дохода, между тем, как помещик целовал бы моих жену и дочерей, король брал в рекруты моих сыновей, а духовенство гневно проклинало мою душу? Хорошо, хорошо, ваше величество, прервала его грозно королева. Берите лом, идите разрушать Бастилию. «Вы насмехаетесь?» — отвечал король. «Это напрасно. Клянусь честью, я бы пошел, если бы не было смешно королю брать лом для дела, которое он может совершить одним взмахом пера. Да, я бы взял лом, и мне бы рукоплескали, как я рукоплещу тем, которые это делают. Ломая Бастилию, народ делает мне большую услугу, а вам еще большую. Да, вам нельзя будет больше по капризу друзей ваших заключать честных людей в темницу». «Честных людей в Бастилию? Я заключала туда... честных людей? Быть может, вы называете Рогана честным человеком? К чему вспоминать о нем? Нам не удалось засадить его туда. Парламент его освободил. Да, наконец, там было не место духовному лицу из царского дома. Согласитесь с тем. В настоящее время в Бастилию сажают фальшивых монетчиков и воров. Разве для этих несчастных у меня мало темниц в Париже, содержание которых мне стоит так дорого? Да еще куда бы ни шло, если бы туда сажали только воров и фальшивых монетчиков. А то сажают честных людей». «Честных людей?» «Конечно. Сегодня я видел одного из них. Он был туда посажен и недавно освободился». «Когда?» «Сегодня утром». «Вы видите сегодня вечером человека, освободившегося утром из Бастилии?» «Я сейчас только расстался с ним». «Кто это?» «Некто из ваших знакомых». «Мне знакомый?» «Мне?» «Да». «Как его имя?» «Жильбер». «Жильбер! Жильбер!» — вскричала королева. «Как? Тот, которого называла Андре, придя в чувство?» «Должно быть его. По крайней мере, я готов побожиться, что так. Он был в Бастилии?» «Право подумаешь, что вы этого не знали». «Совсем не знаю». Заметив на лице короля изумление, она продолжала. «По крайней мере, арестовали его за что-нибудь, чего я совсем не помню». «Вот всегдашнее оправдание несправедливости. Но если вы забыли эту причину и самого доктора, то графиня Шарни не забыла ни того, ни другого». «Ваше Величество!» — вскричала Мария Антуанетта. «Должно быть, между ними что-нибудь произошло», — продолжал король. «Помилуйте, государь», — сказала королева, смотря со страхом в сторону будуара, откуда Андре могла слышать все, что говорилось. «Конечно», — сказал смеясь король, «вы боитесь, чтобы не вошел и не услышал Шарни». «Бедный Шарни!» «Государь, я вас умоляю, графиня Шарни – женщина, исполненная добродетелей. Я скорее поверю, что этот Жильбер...» «Ба!» – прервал ее король. «Вы обвиняете этого честного молодого человека?» «Нет, я знаю, что знаю. А что хуже всего, зная многое, я все еще не знаю всего». «Право, вы меня ужасаете вашей уверенностью», – сказала королева, продолжая смотреть на дверь, ведущую в будуар. «Но я спокоен», — продолжал Людовик XVI. «Я ничего не теряю в ожидании Шарни. Начало обещает интересный конец, который я узнаю от самого Жильбера, так как он теперь мой медик». «Ваш медик? Этот человек стал вашим медиком? Вы вверяете жизнь короля первому пришельцу». «Я доверяю моему взгляду. Поверьте», — холодно возразил король, «я прочел в его душе, что мне было нужно». Королева содрогнулась от гнева и досады. «Жмите плечами сколько хотите, от этого Жильбер не перестанет быть ученым человеком. Это пристрастие. Посмотрел бы я на вас на моем месте. Вспомните впечатление, произведенное на вас месмером, на вас и на принцессу Ламбаль». «Месмер», — повторила королева краснея. «Да, когда 4 года тому назад вы ходили переодетая на его сеансы. «О, у меня хорошая память! Мне известно все!» Сказав эти слова, король ласково улыбнулся. «Вы знаете все, ваше величество», — отвечала королева. «И никогда мне этого не говорили. Я вижу, вы очень скрытны». «К чему говорить? Злые языки и газеты достаточно упрекали вас за эту маленькую неосторожность. Но я возвращаюсь к Жильберу и Месмеру. Месмер сажал вас около стола, касался вас стальным прутом, как грубый шарлатан, что он есть в действительности. Жильбер не делал таких штук. Он простирает руку над женщиной, она засыпает мгновенно и во сне говорит». «Говорит?» – перебила с ужасом королева. «Да, говорит», – отвечал король, находя удовольствие продолжить несколько времени беспокойство королевы. «Да, графиня Шарни, усыпленная Жильбером, поверьте мне, говорила странные вещи». Королева побледнела. «Графиня говорила странные вещи?» – процедила она сквозь зубы. «До крайности», – добавил король. «Еще счастлива для ее...» «Шшш!» – прервала его Мария Антуанетта. «Почему молчать?» «Я говорю, большое счастье для графини, что я один ее слышал». «О, ради бога, ваше величество, не говорите больше ни слова». «Очень охотно, тем более, что я падаю от усталости. Итак, прощайте. Желаю, чтобы наш разговор имел счастливые результаты». «Какие, государь?» «Народ прав, уничтожая то, что создали мы и друзья наши. Лучшим доказательством этому служит мой бедный медик Жильбер. Спокойной ночи, Антуанетта». Король направился к дверям. «Кстати», — сказал он, возвращаясь, — «предупредите графиню Шарни, чтобы она примирилась с доктором, пока еще есть время. Прощайте». Он медленно удалился и запер за собой дверь, повернув ручку замка с удовольствием механика, взявшегося за хороший замок. Король не прошел и 10 шагов по коридору, как графиня вышла из кабинета, подбежала к двери, из которой вышел король, и заперла ее на ключ, потом задернула на окнах занавеси. Все это она сделала быстро, порывисто, как бы в безумии. Убедившись, что никто не может ни видеть, ни слышать, что происходило в комнате, она возвратилась к королеве с раздирающими рыданиями, упала перед ней на колени, вскричав: «Спасите меня, ваше величество! Именем неба, спасите меня!» После минутного молчания, глубоко вздохнув, она добавила: «Я вам все расскажу».